Евросоюз принимает санкционные меры против Корейской Народно-Демократической Республики. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 30 мая дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: Евросоюз на днях одна за другой объявил дополнительную санкцию против Корейской Народно-Демократической Республики, согласно которой расширяется объект антисеверокорейской санкции, запрещается правительственная помощь в торговле с нами и инвестирование некоторых отраслей, а также взлет и посадка наших авиалайнеров и их пролет над воздушным пространством Европы и заход наших судов в европейские порты. При этом он необоснованно заявляет, что исполнение нашего полноправного суверенитета и наши самозащитные меры ставят посерьезную угрозу весь мир и безопасность в регионе. И в уставе ООН, и других международных юридических пактах отсутствует статья, согласно которой ядерное испытание и запуск искусственного спутника Земли являются угрозой миру и безопасности во всем мире. Коли умножение наших сил ядерного сдержания и наше освоение космоса в мирных целях становятся угрозой, то спрашивается, чем могут быть оправданы акции европейских стран, которые сохраняют и умножают собственное ядерное оружие и продолжают запустить искусственный спутник Земли. По международным правам, блокадная санкция против суверенного государства мирное время является актом агрессии и бесправием. Принятая Евросоюзом последняя санкция против Корейской Народно-Демократической Республики имитирует сепаратную санкцию, что приняли США в игнорировании устава ООН после того, как полная фиаско потерпела ихняя попытка принять всестороннюю блокаду против Корейской Народно-Демократической Республики в Совете Безопасности ООН. Действительность показывает, как Евросоюз в открытую заступается за Соединенные Штаты Америки в их враждебной политике, нацеленной на уничтожение Корейской Народно-Демократической Республики. Евросоюз принимал активное соучастие в реализации американской политики свержения средневосточных суверенных государств в результате разразился небывалый доселе кризис с беженцами. Из этого он должен извлечь должный урок и вести себя разумно. Если Евросоюз не готов прилагать усилия для обеспечения международной правды и справедливости, то ему лучше было бы навести порядок у себя дома. Видимо, Евросоюз думает о том, что он способен перестроить нас применением санкций, но это его большой просчет. Ихняя санкция, наоборот, еще более умножит наши собственные крепкие силы, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.